Глава 51. Схватка. Сон Мин почувствовал на себе взгляд. Зион молча смотрел на него, и хотя густой дым сигары мешал Сон Мину рассмотреть его лицо, он чувствовал на себе изучающий взгляд. Зион заинтересовался мальчишкой, стоящим перед ним. Да, мальчишкой. Несмотря на то, что из-за перенесенных страданий и мучений выглядел он старше, Сон Мину все еще было 18. Этого недостаточно, чтобы зваться взрослым. Примечание переводчика. Взрослым человек считается после 20 лет. Отлично, я бы сказал. Зион положил сигару. Берн взглянул на комнату, заполненную дымом, и, продолжая хмуриться, открыл окно. Однако Зиона это не волновало. Хотя Берн был главой гильдии отделения Бехингеру, как глава наемников короны, положение Зиона должно быть выше, если не равно его положению. Я слышал, что тебе 18, но... Тебя неплохо обучили. Ты убил Огра Химеру? Да. Даже выслушав оценку Зиона, Сон Мин не знал, как ему реагировать на это. Он должен быть счастлив? Или же чувствовать обиду? В прошлой жизни он ни разу не привлек его внимания. Ты умеешь скрывать свою ауру. Точнее, ты привык скрывать свою ци. И хотя твое физическое развитие кажется слегка не сформировавшимся, твои мышцы определенно прошли должную подготовку. Причина такого физического развития заключалась в том, что на горе он не питался нормально, а ел только для того, чтобы не умереть с голоду. Сон Мину этот недостаток тоже был известен. Зион посмотрел на его руку. Твои ладони. Это руки человека, который взмахивал копьем более 1000 раз. Они мне нравятся. «Спасибо. Бесклассовый, да?» Зион поднял с пепельницы сигару. Затянувшись пару раз, он вернул ее обратно на место. «Страдания или усилия? Через что ты прошел?» «Полагаю, что оба». «Наверно», – рассмеялся Зион. «В конце концов, я тоже был бесклассовым. Я знаю, насколько суров этот мир к таким людям». Я могу только похвалить тебя за достижение такого уровня, несмотря на все это. Иномирцы, которые прославились в Эрии, являлись бесклассовыми крайне редко. Зион, лидер короны, один из них. Причина, по которой Сон Мин решил присоединиться к наемникам короны в качестве низшей ступени, также была из-за его восхищения Зионом. Нет, строго говоря, это было не восхищение. Сон Мин из предыдущей жизни искал спасения и сочувствия. Он хотел, чтобы Зион спас его, из-за того, что они оба были бесклассовыми. Он предполагал, что Зион посочувствует ему и даст хорошее снаряжение. Естественно, ничего такого не произошло. Не только он, но и другие бесклассовые думали так же, когда присоединялись к наемникам короны. Но Зион не одарил их даже взглядом. «Присоединяйся к наемникам короны!» – предложил Зион. «Я уже слышал о твоих навыках. В одиночку убил Огра Химеру. С такого рода достижениями ты в уже скором времени станешь наемником СС ранга. Если присоединишься, я поставлю тебе на высшую должность». «Вы имеете в виду, что отдадите мне положение заместителя главы?» «Не думаю, что это плохое предложение». «Это из-за того, что я бесклассовый?» «Нет, просто меня привлекли твои навыки. Кажется, ты вошел в сферу пиковых экспертов в столь юном возрасте. С должной подготовкой и временем, ты можешь раз и навсегда преодолеть стену пикового уровня. Хотите сказать, что можете предоставить мне это время и поддержку?» Этот вопрос вызвал ухмылку на лице Зиона. Он полез на грудный карман и достал оттуда маленький деревянный ларец. Сон Мин подумал, что он достал его из пространственного кармана, но это было не так. В ларце находилась маленькая пилюля. В комнате начал циркулировать весьма чистый аромат, несмотря на весь этот душный дым. «Это же...» Наблюдая со стороны, Берн не смог скрыть свое удивление. Реакция Сон Мина не сильно отличалась. «Малая пилюля преобразования!» Зион скрестил руки на груди. «Это одна из секретных пилюль Шаолиня. Хотя она не такая мощная, как большая пилюля преобразования, ее эффекты превосходят любое обычное духовное лекарство». «Вы отдаете ее мне?» «Но взамен...» Зион закрыл ларец. «Ты расскажешь мне об изученных тобой искусствах». «Просто название?» Нет, о их манускриптах тоже. Сон Мину такое предложение показалось абсурдным. Независимо от ценности малой пилюли преобразования, ее нельзя было сравнить с его бестеневым фантомом, бесконечностью копья девяти небес и божественным искусством аметистового облака. Я дам тебе большую пилюлю преобразования. Прежде чем Сон Мин отказался, Зион перебил его. Если расскажешь мне о манускриптах твоей техники копья, я дам тебе большую пилюлю преобразования. Я не понимаю. Зачем вы хотите знать это? Зион был мастером 100 шагов божественного кулака. Будучи преданным учеником Шаолиня, он изучал секретные искусства Шаолиня, считавшиеся лучшей сектой из 9 великих сект. Зачем Зиону нужно знать технику копья, которую он даже не использует? Сон Мин не понимал этого. «Потому что я не могу доверять тебе», — ответил Зион. «Я не планирую изучать навык, который ты мне расскажешь. Но я буду держать это в уме. Только тогда я смогу подготовиться к предательству». «Вы думаете, я предам вас?» «Не только ты». Зион спрятал ларец обратно в карман и продолжил. «Я не верю людям. Только потому, что я доверяюсь кому-то, не значит, что кто-то также доверился мне. Уж такими являются люди». «Ты... талант, который я хочу получить. Но в то же время ты слишком талантлив, чтобы кто-то мог тебя контролировать». «Вот почему ты расскажешь мне манускрипты своих навыков?» Даже так говорить Сон Мину, чтобы он научил его манускриптам своего искусства, было бесстыдным делом, разве нет? Выражение лица Сон Мина ухудшилось, и тогда Зион добавил. «Как я уже сказал, я не планирую изучать эти навыки. Просто буду держать это в уме. Если ты расскажешь мне все и присоединишься к Короне, я дам тебе как малую, так и большую пилюлю преобразования. Но что скажешь?» Хотя просьба Зиона рассказать манускрипты искусств была бесстыдной, он был готов заплатить за эти знания, и причем цена обмена выглядела заманчивой. Если Сон Мин поглотит обе пилюли преобразования, он сделает огромный шаг вперед. «Я отказываюсь». Однако он ответил отказом. Зион нахмурился. «Мое предложение недостаточно справедливое». «Нет, вовсе нет. Большая и малая пилюля преобразования. Я считаю, что они стоят больше, чем высокоуровневое божественное искусство». «Тогда почему?» «По той же причине, что и вы. Я тоже не могу доверять вам». Дело не в том, что Сон Мин не верил людям. Он не верил Зиону. Поэтому тот, услышав о причине, просто пожал плечами. «Очень жаль», – вставая, произнес Зион. «Если передумаешь, приходи ко мне в любое время. Мои условия не изменятся». Сон Мин не ответил. Когда Зион ушел, до сих пор молчавший Берн заговорил. «Похоже, Зион очень опасается тебя». Хотя Сон Мин жалел, что не смог получить пилюли, он ничего не мог с этим поделать. Риск раскрыть свои навыки другому был слишком велик. «Ах да, я расскажу кое-что, что может тебя заинтересовать. Это насчет Огра Химеры. Мы решили подключить к расследованию гильдию магов Бехингеру, так как мне одному слишком тяжело с этим разобраться». «Правда?» «Хотел бы посмотреть на него, прежде чем уйдешь». «Я в этом не разбираюсь». «Но именно ты сразил его». Другая сторона тоже сказала, что хочет послушать твое мнение. После этих слов было трудно отказать. Поскольку у него сейчас не было срочных дел, Сон Мин согласился. Гильдия магов располагалась неподалеку от наемнической. Если так подумать, это будет его первый визит к гильдию магов. В прошлой жизни его ничего не связывало с магией. Несмотря на то, что в этой жизни он смог узнать несколько заклинаний благодаря Скарлетт, это отнюдь не означало, что он хорошо разбирался в этом. «Тебя интересует магия?» «Интересует. Да. Магия – великолепная область исследований. Если кто-то спросит, что такое чудеса, я сразу отвечу, что чудеса равнозначны магии». Когда Берн говорил, по его выражению становилось ясно, что он испытывал гордость за свою магию. Разглядывая с интересом гильдию магов, Сон Мин внезапно заметил парящую в воздухе сферу. «Что это?» Магический камень. Ты слышал о нем? Я знаю, что он похож на камень, хранящий ману. Ты прав. Магические камни – это камни, которые могут хранить ману. Все артефакты используют магические камни, включая пространственные камни. Берн, как будто только сейчас нашел такую возможность, начал рассказывать о механизме создания пространственных карманов. Магические камни вставлялись в обычные сумки или ящики, затем с помощью магии искажения их прятали, и после пространственного расширения вливали ману, и т.д., и т.д. Сон Мин вполуха слушал грандиозное объяснение. «Сюда!» Брен вел Сон Мина по гильдии, не умолкая ни на секунду. Он привел его в подвал здания. Пройдя до конца длинного коридора, Брен остановился перед красной дверью. «Исследование по Огру Химеры проводится здесь». Брен постучал в дверь, и вскоре она открылась. Сон Мин чуть не задохнулся, вдыхая отвратительный воздух, которым была наполнена комната. Берн, видимо, тоже ожидал, что их встретит такая картина. Комната. Ужасала. В воздухе парили разрубленные части тела Огра, а повсюду были разбросаны его кишки. «Вы пришли?» Человек, одетый в белый халат, приблизился к Берну и Сон Мину. «Что происходит?» «Исследование, конечно же!» Пожав плечами, ответил мужчина. Несмотря на отсутствие морщин на молодом лице, у него было много белых прядей. С невозмутимым видом мужчина перевел взгляд на Сон Мина. «Ого!» Глаза мужчины засверкали. «Это невероятно... редко... Произнеся это, человек в халате умолк. «О, забыл представиться! Меня зовут Ким Джон Хён!» Представившись, он слегка кивнул. «А кто ты?» Его полное любопытство глаза направились в сторону Сон Мина. А вот сам же парень удивился имени Ким Джон Хён. Не из-за того, что он знал его, а потому что тип его имени был схож с его собственным. «Я Ли Сон Мин». «Кореец?» Ким Джон Хён засмеялся и снова задал вопрос. Когда Сон Мин кивнул, то снова рассмеялся. «Ну, только то, что мы оба корейцы, не означает, что мы из одного измерения. Мы, скорее всего, прибыли из разных Корей разных измерений». «Да, Эрия такая. Она призывала людей из других миров и со всех видов измерений в случайном порядке. Даже миры боевого культивирования имели различные вариации. И Кореи, в которой Сон Мин родился и вырос, это тоже касалось». «Корея? Нет, земля, на которой я родился, стала ужасной из-за появления монстров. Они появились внезапно и отовсюду, и после процессов пробуждения родились охотники и маги. А какой была твоя земля?» Примечание переводчика. Из вселенной Хвала Орку. «Там не было монстров». «Значит, это другое измерение. Ну, в любом случае, приятно познакомиться с другим корейцем». Ким Джон Хён протянул руку Сон Мину, и они обменялись рукопожатием. «Впрочем, это не единственная причина моего восторга». Джон Хён загадочно улыбнулся.